От знакомства до брака. Для тех, кто еще в поиске. Самая короткая и прекрасная мужская сказка. Жил-был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: «Ты выйдешь за меня замуж?» А она ответила отказом. И жил принц долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива и играл в гольф, и раскидывал носки по дворцу, и не опускал крышку унитаза, и флиртовал со служанками, и пел в душе, и громко рыгал, и чесал себе яйца. Конец. Я точно знаю, что эту книгу будут читать и те, кто не состоит в отношениях. Такие люди порой называют себя одинокими. Знаете, в чем прикол? В том, что другие люди, которые давно и прочно в браке, называют вас свободными. Чувствуете разницу? Этот период одиночества на самом деле очень важен для ваших будущих отношений, потому что сейчас ваша основная задача — выстроить отношения с главным человеком в своей жизни, с самим собой. От того, насколько успешно вы пройдете этот этап, от того, насколько хорошо узнаете себя, зависит многое в ваших дальнейших парных отношениях. И у меня, и у Коли такой этап в жизни был. Я с 19 лет снимала квартиру, работала, училась, жила отдельно, а за месяц до знакомства с Колей вернулась из Индии, где путешествовала все лето. Коля самостоятельную жизнь начал позже, только в 25 лет. Это было за полгода до знакомства со мной. Но так или иначе, у него были эти 6 месяцев, чтобы узнать, что такое полная самостоятельность, съемная квартира, уборка и готовка себе самому, обеспечение своих потребностей, ответственность за личные финансы. То есть до нашего знакомства и у меня, и у Коли было какое-то время, чтобы познакомиться с собой. Думаю, это сыграло важную роль в дальнейших отношениях. Увы, большинство людей в нашей стране этот период вообще проскакивают. Не выстроив отношения с самим собой, влезают в отношения с другими. Как это чаще всего происходит? Девушка живет с родителями, потом выходит замуж и переезжает к мужу. Либо парень живет с родителями, у него появляется девушка, ему надо где-то с ней уединяться, поэтому он снимает квартиру и начинает жить с девушкой. Либо третий вариант. Никто никуда не переезжает, и все начинают жить вместе с родителями одной большой, дружной, чаще не очень, семьей. Проживание в общежитии с друзьями, подружками или в отдельной от родителей квартире, но с братьями и сестрами, тоже не редкость. Во всех этих схемах пропущен важный период в жизни человека. Период, когда он живет один. Задумайтесь, ведь после вступления в брак такой период снова наступит в глубокой старости, и то только в том случае, если дети съедут, а партнер умрет раньше вас. Во всех остальных случаях человек в течение жизни не имеет возможности познать себя самого как отдельную от родителей, детей, мужа, жены, друзей единицу. В психологии такой важный для человека период называется стадией монады. Это именно то время, когда человек учится во всем опираться на себя самого. Учится самостоятельно принимать важные решения. Учится сам следить за своими финансами и полностью обслуживать себя в быту. Это время, чтобы познакомиться с настоящим собой, узнать свои сильные и слабые стороны, прочувствовать свои истинные желания и определить свои возможности. И особенно это важно, чтобы окончательно пережить отделение от родителей физически и психологически. Такое отделение называют сепарацией. Когда ребенок рождается, он полностью зависим от своего взрослого. Но потом он начинает ползать, потом ходить. И вот так, с каждым своим маленьким шажком, он становится более самостоятельным и независимым от родителей. При определенной внутренней зрелости и мудрости родителей, а также здоровой психике ребенка, сепарация происходит постепенно, аккуратно, начиная лет с 3 и полностью завершаясь годам примерно к 20. Это идеальный вариант, и, как все идеальное, встречается нечасто. Если в дошкольном возрасте родители мешают ребенку сепарироваться, отстаивать свое «я», если мыкают, мы пошли в садик, мы получили 5, мы покакали. Если не отпускают от себя буквально физически, продолжают, к примеру, спать в одной кровати с детьми старше 3-4 лет. Если мама не позволяет принимать какие-то свои решения, а будет продолжать опекать и решать все за него, то подавленный сепарационный кризис загорится синим пламенем в подростковом возрасте. И это будет намного сложнее, чем в 3 года. В общем, чтобы избежать ужаса и кошмара пубертата своих детей, лучше начать ослаблять поводок в раннем детстве. Кризис сепарации может случиться тогда, когда ребенок, который вообще-то давно уже не ребенок, решит связать себя узами брака. Вредные тещи и злые свекрови родом как раз из этого кризиса. Они не могут признать, что ребенок вырос, что он отдельная личность и умеет жить свою жизнь сам. А поэтому продолжают наставлять, учить, влезать, куда они просят, и всячески отравлять семейную жизнь молодых. Тут два варианта. Первый. Если сам ребенок уже сепарировался, а родитель нет. Тогда будут ссоры, склоки, ребенку придется отстаивать свое право на самостоятельность, спокойно и уверенно отстранять родителей от себя. Через некоторое время таких последовательных действий либо родители одумаются и сепарируются, либо конфликт дойдет до точки невозврата, и отношения будут полностью испорчены. Думаю, все знают семьи, где дети перестали вообще общаться с родителями. Второй. Не только родитель еще не сепарировался, но и сам ребенок тоже. Очень частая ситуация, порой на всю жизнь. Если встречается у дочерей, то появляется союз «мама плюс дочка», действующий против мужа дочки. В итоге семья разваливается, потому что третий, мужчина, в этом союзе явно лишний. У женщин такая история частая. Дочь вышла замуж, родила ребенка, потом ее мать и она сама отстранили отца от ухода за ребенком. Потом он стал плохим, неугодным, слабаком, тряпкой. Потом дочь разводится с мужем и продолжает с мамой воспитывать своего ребенка. Таких семей, где вместо мамы с папой мама и бабушка, миллионы. Хоть сепарация и не произошла, но им хорошо живется, потому что у них это взаимно. Если сепарация не произошла у мамы с сыном, то он вообще вряд ли когда-нибудь женится. Не сепарировавшихся мужчин видно сразу. Даже внешне они выглядят как большие дети. Они не хотят серьезных отношений, долго живут с мамой, могут иметь отношения только ради секса, потому что секс — это единственное, что мама ему дать не может. В остальном именно мама — главная женщина его жизни, его главная любовь, причем взаимная и безусловная. Зачем жена-то тогда? Мамам такой вариант чаще всего тоже нравится. Сыночка рядом, хороший, заботливый, добрый, умный. Жаль только, не женится никак. Мама очень расстраивается, что ее ребенок никак не наладит личную жизнь, но не понимает, что это именно из-за нее. При этом часто такие мамы продолжают мыкать даже с 40-летними сыновьями. «Нам такая невеста не подходит» и тому подобное. Вот еще типичные фразы не сепарировавшихся родителей о своих детях. «И когда же он только станет взрослым? Пора бы уже начать самостоятельную жизнь. Я устала его тянуть на себе». И тут же. «Да как он без меня проживет? Он даже носки себе постирать не может. Он вообще ничего не умеет. С голода умрет». Чувствуете? Не сепарировавшихся людей видно еще и по бесконечным поискам себя. Они постоянно меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги. Да и не очень-то стремятся. Родители все равно не примут их успеха и самостоятельности. Если сепарация не произошла полностью, то это точно будет мешать личной жизни взрослого человека, его серьезным отношениям, его вступлению в брак или самому браку. Очень часто при проблемах в семье копать надо в сторону родителей. Отделились ли они? Отделились ли вы? Как понять, что сепарация произошла полностью в двустороннем порядке? Вы поймете это очень просто. Это когда вы с родителями поменялись местами. Психологи говорят проще – усыновите своих родителей. Я очень хорошо понимаю, о чем эта фраза, ведь моя мама мне уже много лет как дочка. По-настоящему взрослым человек становится тогда, когда он может испытывать к родителям глубокое чувство благодарности, независимо от того, что они делали с ним в детстве или продолжают делать сейчас. Он может поклониться в ноги всему своему роду и сказать спасибо за то, какой он есть. Знаете, какие слова священник говорит паре во время венчания? «Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» — Евангелие от Матфея. Конечно, под словом «оставит» здесь подразумевается не оставление родителей вообще, а создание новой отдельной от них семьи. То есть перед тем, как соединиться с женой, нужно отсоединиться от родителей. Только тогда двое смогут стать одним целым, одной плотью. Я сейчас привожу в пример Библию не как религиозную литературу, а как одну из самых древних книг. Чтобы вы понимали, сепарация от родителей с древности считалась важным условием для создания крепкого союза. Это не новомодное учение психологов, а мудрость веков. В идеальной вселенной, только отсоединившись от родителей, прожив полноценно стадию монады, человек ищет себе пару. А как в реальности? А в реальности дочки уходят из-под крыла отца под крыло мужа, надеясь, что теперь муж возьмет все заботы о ней на себя. Мужчины из-под опеки матери уходят под опеку жены, которая, как мама, теперь беспокоится, поел ли он и надел ли шапочку. Хотя иногда мужчина даже в браке остается под материнской опекой, и это становится адом для жены. А женщины вечно руководствуются правилом «что родители скажут», отодвигая отношения с мужем на второй план. То есть, вступив в брак, они так и остаются детьми. Более того, потом эти дети сами становятся родителями. Тут и начинаются огромные трудности. Поэтому я настаиваю, если вы сейчас одиноки, пользуйтесь этим периодом на полную катушку. И это не значит секс, наркотики, рок-н-ролл. Это значит, начните уже жить отдельно, самостоятельно, выстраивать свои внутренние опоры и знакомиться с собой. Хватит все время искать себе пару. Начните с поиска себя. Пока вы не найдете общий язык с собой, вы можете бесконечно перебирать партнеров в поисках того самого. И помните, никто и никогда не сможет удовлетворить вас своей любовью, если вы сами себя не полюбите. Вам всегда будет мало. Не выстроив отношения с самим собой, не взрастив заботу и любовь к себе, не разобравшись со своими страхами, комплексами и тревогами, вы будете постоянно пытаться залатать эти дыры с помощью другого человека. А это невозможно. Поэтому вы точно будете им недовольны. Как это? Человек появился, а счастья он вам не приносит. У вас же был вполне понятный мотив, заимев себе пару, обрести счастье. Конечно, в желании быть счастливым нет ничего плохого, но не за счет другого человека. Я убеждена, человек, который научился быть счастливым сам по себе, будет счастлив и в отношениях. Человек, который без отношений счастья не видит, не увидит его даже в самом прекрасном браке. И еще некоторые мысли на этот счет. Отбросьте стереотипы. Вы никогда не знаете, где встретите свою любовь. Мы с мужем встретились на сайте знакомств, известный обитель извращенцев, неудачников и уродин. До этого я думала, что невозможно в интернете найти свое счастье. Теперь я знаю, что возможно все. Будьте честны с собой и мужчиной. Если вы хотите семью, рожать детей и борщи варить, не надо набивать себе цену, делая вид, что вам нравится бесконечно ходить по свиданиям. Если это и правда так, прекрасно. Но если это не ваше, не бойтесь спугнуть мужчину своей прямотой. А то сначала строят из себя беззаботную карьеристку, а потом начинаются страдания, почему он меня замуж не зовет. На первом же свидании с Колей я сказала, что отношения ради отношений не мое, что я переросла бесконечные встречания, хочу стабильности, а в дальнейшем семью и детей. И если он еще на этапе под названием «поживем, увидим», то я уважаю его выбор, но нам не стоит тратить время друг на друга. Зрелого мужчину такими словами не спугнешь. Коля ответил, что отношения ради отношений надоели и ему, что он уважает мою позицию и хочет именно такую мать своим детям. Не ждите искры. Таков вредный миф из женских романов, что любовь всегда начинается с безумной страсти. Из-за этого девушки часто отметают отличных мужчин, потому что не искрит. Но эти искры чаще всего потухают так же быстро, как загораются, или испепеляют вас дотла. На одной страсти отношения не построить. Не забывайте, что слово «страсть» означает горе, страдание, печаль. Вспомните выражение «страсти Христовы». Это не о чем-то приятном. Так что не надо желать страстной, безумной любви. Мечтайте лучше о любви разумной. То, что истинно ваше, профессия, вещь в магазине, люди в окружении, мужчина, вероятно, не вызовет сразу бурю эмоций, ни позитивных, ни негативных. Не будет эйфории, бешеного восторга, и не будет яркого сопротивления, мучительных сомнений. Будет просто теплое, приятное чувство, которое лучше всего характеризуется словами «это то, что нужно». Именно так я подумала про Колю на первом свидании. Это был бы хороший муж. Я очень рада, что спустя 10 лет так оно и есть, чего и вам желаю.